Люди, сидевшие у костра, повернулись в сторону подходящих Вадима и Олега, но с места не двинулись. Их было четверо, крепкие, рослые мальчишки по 13-16 лет, одетые в кожу. Они сидели на меховых плащах, чем-то неуловимо похожие, их длинные каштановые волосы рассыпались по плечам. Они спокойно наблюдали за тем, как подходят Вадим и Олег, но под правой рукой у каждого лежало оружие, а неподалеку, прислоненные к каким-то мешкам, стояли луки, правда в чехлах, длинные, рядом с колчанами, над которыми щетинились перья. «Привет!» Вадим, ощущая себя немного смешным, показал руки. То же сделал и Крыгин. Все четверо кивнули, один поприветствовал подошедших, но по-английски. «Я умею говорить на вашем языке», — предупредил Вадим. «Мы тоже знаем русский», — сообщил тот, который здоровался. «На плохом, но все же понятном русском сообщил. Но мы не знали, что тут есть русские, мы думали только Борислав». «Мы не знаем Борислава», — Вадим кивком поблагодарил давших ему место мальчишек, сел, но Крыгин остался стоять. «Мы тут недавно. Борислав Шверда, словак», — мальчишка скупым жестом показал в горы. «Он живет там». «Это те, к кому пошел Андрей», — вполголоса сказал Олег. Вадим кивнул и, полуобернувшись к нему, предложил. «Зови наших, че они там стоят?» Олег свистнул, и незнакомцы вновь напряженно зашевелились при виде появившихся со скал трех человек. Санек широко улыбался, словно увидел своих лучших друзей. Андрей и Игорь выглядели настороженными, держали руки на оружии. «Здрасте!» — Саня поклонился, и Вадим про себя обматерил его за шутовство. Санек уселся без приглашения и признался. «Замерз в скалах валяться! Ну что, драться не будем? Вы откуда, ребята?» «Мы со скалы», — ответил все тот же парень. «Из Гибралтара?» — ахнул Игорь Мордвинцев. «Со скалы», — кивнул англичанин. «Пешком, что ли?» — хмыкнул Олег. «На корабле?» — покачал головой англичанин. «Он недалеко, все наши там, а мы собирали соль». «Соль?» — Вадим посмотрел на мешки. «Мы тоже пришли за солью, может, покажете нам, где она тут?» Он не заметил, точнее сделал вид, что не заметил, как англичанин вскользь намекнул «наши недалеко». И тем самым Вадим тоже показал «нам это неинтересно, не бойтесь и нас не пугайте, и все будет окей».